Дверь в мое купе открылась. «Жаба в туалете для мальчиков в третьем вагоне», — сказала я, не открывая глаз. Я видела, как она смотрела на меня, изумленно раскрыв рот, и мгновение спустя дверь в купе захлопнулась со стуком. 5 минут спустя дверь снова открылась, и девочка вошла в купе, в сопровождении довольно полного мальчика. Он был одним из немногих, за исключением Малфоя, детей-волшебников с избыточным весом, из числа тех, что мне довелось увидеть, и мне стало любопытно, было ли это из-за того, что волшебная культура не включала в себя визиты в чародейский Макдональдс, или просто потому, что я была американкой, прибывшей из будущего. 20 лет спустя дети выглядели куда более упитанными. «Как ты узнала?» – спросила девочка. «Я знаю, что ты не выходила из своего купе в последние 20 минут, но жаба была именно там, где ты сказала. Магия?» – спросила я. «Технически, это даже было правдой. Я могла видеть зрением насекомых лучше, чем когда-либо была в состоянии со своей прежней суперсилой, когда мне по большей части приходилось обходиться слухом и прикосновениями. Зрение у насекомых просто дерьмовое». Она подошла ближе. «Меня зовут Гермиона Грейнджер. Это Невилл Лонгботтом». «Спасибо, мисс», — сказал Невилл. «Я слышала, как она досаждала людям повсюду в поезде, и поначалу собиралась прогнать ее. Тем не менее, мне предстояло провести с ней следующие 7 лет, и порча отношений не приблизит меня к моим целям. Принимая во внимание то, что она выглядела социально неприспособленной, дружба с ней, вероятно, также не слишком-то приблизит меня к целям, но даже просто еще одна пара глаз может оказаться полезной. Тейлор Риберт, ты американка? Я думала, только британские дети отправляются в Хогвартс, так говорится в истории Хогвартса. Нельзя верить всему, что написано в книжках, сказала я. Я открыла глаза и посмотрела на нее. У Гермионы были довольно некрасивые передние зубы и огромная копна кудрявых волос. Я подозревала, что, возможно, через несколько лет, когда подрастет, она, с помощью стоматолога, будет выглядеть очень хорошенькой, но я и ранее ошибалась насчет подобных вещей. Следующие несколько лет могут стать проблемой, если она продолжит себя вести так, как сейчас. У меня было достаточно опыта в отталкивании людей, чтобы знать, что следующие несколько лет, скорее всего, окажутся довольно напряженными для нее. Я никогда раньше не встречала американцев. Твои родители приехали сюда по работе? Это был не тот вопрос, на который мне хотелось отвечать. Если я выдам кусочки информации достаточному количеству людей, возможно, что кто-то сможет их собрать воедино и обнаружить, что я не та, за кого себя выдаю. «Ты маглорожденная, не так ли?» – спросила я. «Откуда ты знаешь?» – ответила она. «Волшебство, это так здорово. Я прочитала все книги, и попробовала дома некоторые из заклинаний. До меня неожиданно дошло. Я сражалась со своим сундуком, хотя этого и не требовалось. Я поморщилась, убрала ноги с сундука, и затем направила на него палочку. Вингардиум Левиаса. Сундук послушно взмыл в воздух, и я засунула его в отсек над головой. Я зациклилась на совершении действий привычными способами, или при помощи насекомых, что просто забыла о том, что в моем распоряжении теперь есть и другие ресурсы. Гермиона пристально смотрела на меня, и я пожала плечами. Забыла, что можно так сделать. «Тогда ты на втором курсе?» – спросила Гермиона. «Ты выглядишь как наша ровесница». «Нет, это будет мой первый год в магической школе», – сказала я. «Также, как и для вас обоих, тогда как ты уже выучила это, да еще и чтобы все выглядело так непринужденно», спросила она. В ее голосе слышалась нотка зависти. Несомненно, она думала, что будет самой умной девочкой в своем классе, и открытие, что это не так, стало для нее огромным разочарованием. Никогда не следовало завязывать свою самооценку на какой-то один показатель, стоит кому-то его опрокинуть, и у тебя почва уйдет из-под ног. «Практика», сказала я. Хотя у меня не было никакой возможности узнать, станет ли эта девочка талантливой ведьмой или нет, у меня имелся в распоряжении 18-летний взрослый разум, который являлся своего рода преимуществом. Это не было честно, но, к счастью, я никогда особо не стремилась к равной борьбе и не обожествляла неукоснительное следование правилам и честную конкуренцию. Когда у тебя есть только насекомые против людей вроде Александрии или Крюковолка, единственным способом выжить оставался мухлёж. «Предполагалось, что мы будем изучать это заклинание немного позже», — сказала Гермиона. «Мне кажется, это будет одно из первых заклинаний, которым нас будут учить», — ответила я. По крайней мере, я так поняла из прочитанного. Об этом ничего нет в предписанных нам книгах, сказала она. Тебе следует научиться читать между строк, отозвалась я, и знать, как обычно ведут дела учителя. Они предпочитают начинать с самых простых вещей, и затем переходить к более сложным. Вингардиум – одно из самых легких заклинаний, так что, в твоем исполнении оно выглядело таким легким, сказала Гермиона. И то, что ты подняла целый сундук, тоже. Я не стала упоминать, что сундук был пустым. Выглядеть впечатляюще намного легче, когда ты не раскрываешь всех своих секретов. Ты чистокровный? Спросила я Невилла. Лангбаттом был одет тем немного странным, сбивающим с толку способом, который у меня ассоциировался с чистокровными. Я читала о полукровках, но подозревала, что им легче вливаться в общество по обе стороны. Чистокровные специально не собирались вливаться в общество. Мальчик кивнул, но продолжал смотреть вниз. Пытался ли он избежать чтения мыслей с моей стороны? К моему великому облегчению, все найденные материалы по легилименции в один голос утверждали, что это был относительно редкий навык. Хотя, вероятно, чистокровные практиковали его чаще. Нужно будет последить за любыми подсказками со стороны языка тела. Ты маглорожденная, не так ли? Прервала мои мысли Гермиона. Жакет и куртка с капюшоном в значительной степени указывали на это, так что я не могла воздать должное ее наблюдательности, навыкам наблюдения, но она казалась достаточно смышленной. Она могла даже оказаться полезной, так что я решила быть вежливой. Я кивнула. Они сели, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не застонать громко вслух. Я надеялась провести остаток поездки, шпионя за другими детьми. Дети были глупы, и если существовал заговор, то, скорее всего, по крайней мере кто-то из них начал бы болтать о нем в какой-то момент в ходе поездки. Я знала, что дети глупы, потому что сама когда-то была такой. Я доверяла Эмме, и это оказалось самой большой ошибкой в моей жизни. Я совершала и худшие ошибки, но все мои остальные плохие решения происходили из той ошибки с Эммой. Без Эммы, меня никогда не запихнули бы в шкафчик. У меня не было бы наихудшего дня в моей жизни, получения суперсил и становления суперзлодейкой. Я также не стала бы супергероиней и не спасла бы все существующие земли, но Эмма никак не могла знать этого, когда предавала меня. «Как ты думаешь, люди не любят нас?» – спросила Гермиона, понижая голос. «Тебя? Нет», – сказала она, покраснев. «Маглорожденных». Я нахмурилась, размышляя над тем, сколько следует ей сказать, и решила, что не могу оставить ее в неведении. Люди пытались убить маглорожденных, и позволить ей оставаться в неведении было все равно, что приставить нож к горлу. «Некоторые части волшебного мира предубеждены против маглорожденных», сказала я. «По большей части это чистокровные. Там есть фракции, считающие, что маглорожденные вообще не заслуживают изучения магии. Что? Есть также фракция волшебников-террористов, выбравших целью для удара маглорожденных и их семьи», продолжала я. «Уже было убито 4 семьи». Краска схлынула с лица Гермионы. «Мои родители. Не думаю, что они в большой опасности», ответила я. «Террористы выбрали целью маглорожденных. Пока ты в Хогвартсе, твои родители, скорее всего, в безопасности». Конечно, я не могла знать этого наверняка, только подозревала. Эти террористы не могли гоняться за каждым обычным человеком в стране, и убийство семьи маглорожденного, пока тот в школе, привело бы только к тому, что в следующий раз их бы лучше охраняли. Если бы я пыталась уничтожить маглорожденных, то просто последовала бы за ними домой в начале зимних каникул, раз уж все, в конце концов, снова оказались бы на вокзале Кингс-Кросс. Я, может, даже познакомилась бы с несколькими людьми, наиболее похожими на родителей, ожидающих возвращения своих детей. Как только я узнала бы их имена, было бы легко использовать сову, чтобы найти, где они живут. Можно было бы перебить множество семей маглорожденных до того, как волшебные органы охраны правопорядка вообще узнали бы о том. Впечатление, которое у меня осталось от волшебной полиции, что они были во многом схожи с полицейскими в Брактон-Бей. Люди в богатых районах получали быструю реакцию на звонки в полицию. Люди в бедных областях – не такую быструю. Если ты беспокоишься на этот счет, то можешь послать им сову, когда доберешься до школы, сказала я. Я снова закрыла глаза. Возможно, Гермиона поймет намек и даст мне немного времени пошпионить. «Откуда ты все это знаешь?» – спросила она. «Я слушаю», – ответила я. «Разговоры? Прекрасно, но ты научишься много большему, будучи тихой и уделяя внимание людям вокруг тебя. Гермиона замолчала на мгновение. «Как думаешь, в каком доме ты окажешься?» – спросила она. «Я думаю о Гриффиндоре, потому что это дом, в котором был Дамблдор, и он самый могущественный волшебник века». Я едва удержалась, чтобы не скривиться. Она не уловила намека. «Похоже, это будут долгие несколько часов». Глава 11. Надзор. Поезд стал сбавлять ход, приближалась конечная остановка, и я вздохнула с облегчением. Не думала, что человек может говорить 8 часов кряду, не останавливаясь. Гермиона Грейнджер показала всю глубину моего заблуждения. Я уже знала о ее семье куда больше, чем о семьях своей команды в протекторате Чикаго. Я узнала, что она ждет от будущего, ее надежды, ее мечты, даже ее музыкальные вкусы. Самое ужасное, она очень напоминала меня в этом возрасте, наивную, не умеющую вписываться в компанию тараторку, у которой была всего одна подруга. Ее острый ум тут ничем не помогал, она уже подвергалась травле в своей прежней школе, и в новой надеялась начать сначала. Большую часть времени я даже ничего не говорила, прикрыла глаза и притворилась спящей, пока они с Невиллом резались в магическую карточную игру, сопровождающуюся слабенькими взрывами. Я положила себе выяснить, как делаются эти карты, возможно, если подорвать одновременно большое их количество или как-то видоизменить заклинание, получится добиться куда большего, совсем не шуточного поражающего эффекта. Я прислушивалась к разговорам по всему поезду, слышала, как нерешительно Невилл пытается вставить реплику в разговор. Он рассказывал о том, как волшебники проводят досуг, упомянул о нескольких широко известных новостях волшебного мира. Даже волшебную газету достал, ради просмотра которой я соизволила открыть глаза. Не было никаких упоминаний об убийствах маглов, то ли министерство решило скрыть эту информацию, то ли до сих пор не связало концы с концами. Ни то, ни другое предположение ничего хорошего о них не говорило. Люди должны знать, что существует опасность, и одной из моих задач будет раскрыть семьям маглорожденных глаза. Движущиеся фотографии не сильно меня удивили после проведенной в Хогвартсе недели, но все равно было немного жутковато их видеть. Я присмотрелась к внешности нескольких людей, чьи фотографии фигурировали в статьях. Министр магии, Малфой, несколько других членов попечительского совета школы. Гринготтс отмечал 517-ю годовщину без единого ограбления. Видимо, мне следовало завести там счет, когда деньги появятся. У меня было несколько идей, как заработать летом. Заклинание починки вещей будет очень хорошим подспорьем для начала, на его тренировки я собиралась приналечь в первую очередь. Я слышал, как бабушка говорила о надзоре, говорил Невиллу. Надзоре, вмешалась я, это заклинание, благодаря которому министерство узнает, если несовершеннолетний волшебник использует магию, сказала Гермиона. Вне школы использовать магию запрещено. «Что?» – ровно переспросила я. Я слышал, как она говорила, что надзор устанавливается, когда ученик в первый раз садится в поезд, сказал Невилл. А до того министерство никак не может узнать, колдовали мы, или нет, по крайней мере, сделать это не проще, чем со взрослыми. Куча народу следит за нарушениями статута секретности. Я до боли сжала кулаки, захватив в горсть грубую ткань джинсов, и усилием воли заставила себя выглядеть спокойной. Вот почему Снейп и Дамблдор настояли, чтобы я приперлась сюда и теряла время в этом поезде, а я купилась целиком и полностью. Справиться со злостью удалось не сразу. Очевидно, детские мозги достаточно сильно отличались от моих прежних, это была настоящая битва с собой. Может, все дело было в том, что я наивно полагала, что знаю, чего ждать от Снейпа. Он солгал мне, а я и не заметила. Конечно, будучи двойным агентом, врать он должен был уметь как никто, но все-таки. Поэтому мне придется найти способ обойти надзор. В библиотеке я о нем ничего не видела, но информация по этой теме, вероятно, была ограничена преподавателями, чтобы сообразительные студенты не воспользовались обходным путем. Даже легилименция и окклюменция упоминались в книгах лишь мельком. Я не нашла ни одного упоминания о том, как пользоваться ни той, ни другой, только относительно полезное упоминание о том, чтобы избегать взгляда глаза в глаза. Я предположила, что время от времени библиотека перерывалась и подвергалась жесткой цензуре, и оттуда вычищалось все, что стоящие у власти люди могли посчитать опасным. Наверное, их просто переносили в запретную секцию, но я опасалась, что и оттуда информацию могли вычистить. Зачем-то стоящим мне, вероятно, следовало идти в лютный переулок. Я обиженно пыхтела и сопела по этому поводу всю оставшуюся поездку, особенно когда узнала, что министерству нет дела до колдовства, совершенного рядом со взрослыми волшебниками. Вероятно, это было сделано ради сохранения секретности, но такая мера ставила всех маглорожденных в заведомо проигрышные условия по возвращении в школу. Видимо, Снейп не стал меня предупреждать, потому что сообразил, что в этом случае в поезд я не залезу ни за какие коврижки. Даже если пришлось бы всю дорогу ехать на крыше, добровольно под надзор я бы не подставилась. Да, 8 часов на пронизывающем ветру ехать было бы неприятно, да и опасно, но оно бы того стоило. Один из недостатков малого возраста – окружающие взрослые считают себя вправе решать твою судьбу, не интересуясь твоим мнением. К тому времени, как поезд прибыл на станцию, я смогла успокоиться, хотя Снейпу все равно планировала дать прочувствовать всю глубину своего недовольства. «Надо бы переодеться», – проговорила Гермиона. «Когда прибудем на станцию, мы должны уже быть в мантиях». Я скривилась. На самом деле, Гленн Чемберс несколько лет кряду пытался напялить на меня и куда более неудобные костюмчики. Хотя, к счастью, от большинства мне удавалось отказаться. Как бы то ни было, выделяться из толпы еще сильнее я не планировала. Я начала через голову стягивать толстовку и остановилась, глядя на залившегося краской Невилла. «Что, может, Невиллу лучше в коридор выйти?» – проговорила Гермиона. «Мантия же поверх одежды», – недоуменно ответила я. «Так что какая разница?» Несмотря на все мои протесты, Невилл все же настоял, чтобы мы отвернулись, когда он переодевается. Я, разумеется, следила за ним глазами нескольких насекомых. Получить нож в спину от 11-летки, я б со стыда сгорела. «Как тебе удалось достать из барсетки мантию и совсем ее не помять?» – спросила Гермиона. «Барсетка, хм, ладно. Магия», – ответила я, запихивая внутрь свою толстовку. Гермиона алчно уставилась на мою сумочку. Она, должно быть, размышляла, сколько книг туда можно сложить. Ответ был, конечно же, около 600. Поезд начал тормозить у станции, и я заклинанием спустила свой чемодан с верхней полки. Вещи Невилла и Гермионы лежали в соседнем купе, его заняли выгнавшие их старшекурсники, но чемоданы выкидывать не стали. Чемодан Гермионы весил, казалось, целую тонну. Видимо, она под завязку набила его книгами. И я могла ее в этом понять, она просто еще не видела Хогвартскую библиотеку. «Багаж нам велели оставить, о нем должны были позаботиться. Не будь мои вещи надежно упрятаны в мошну, я бы разволновалась и расстроилась». Мы вышли на крошечную, совсем не освещенную платформу. Было темно и холодно. Я до сих пор слабо представляла, в какой части Англии мы находились, как и у многих других американцев, мое географическое чутье ограничивалось западным полушарием. Раздался рев, созывающий первокурсников. Мужчина, ожидающий нас, был огромен, в моем мире его без вопросов отнесли бы к случаям 53. Ни один обычный человек не мог быть ростом выше 9 футов 15, а при такой ширине должен был весить под 1000 фунтов 16. Он, наверное, был не очень быстрый из-за своей массы, но даже чтобы держаться на ногах, он должен быть исключительно силен. Следовало относиться к этому человеку со стандартными мерами предосторожности, положенными кейпу с рейтингом бугая. «Под ноги смотрите», — говорил тем временем он. «Первгодки, за мной». Мы последовали за ним вниз по темной тропинке. Я замечала, как другие ученики спотыкаются, не видя дороги. Сама я спокойно ориентировалась с помощью насекомых. Гермиона схватила меня за руку, и я не стала ее отталкивать. Пусть она была болтушкой, но обладала острым умом и могла оказаться полезной в следующие несколько лет. Мы шли по крутому спуску, пробираясь в темноте меж близко растущих деревьев. Тропинка круто повернула, и со всех сторон послышались восторженные восклицания других учеников. Они увидели Хогвартс. В лунном свете он выглядел просто потрясающе, и часть меня хотела присоединиться к общему хору и восторженно заверещать. Я безжалостно задавила эти чувства и запрятала их под замок. Мы стояли на берегу озера. В окружающей темноте его поверхность казалась черной, за исключением яркой лунной дорожки, лежащей на воде. «Я слышал, что гигантский кальмар любит есть Г.Р. Маглорожденных», — сказал Малфой, обращаясь к двум мальчишкам, рыжему конопатому и черноволосому очкарику. Перевел взгляд на меня. «Но я уверен, предателем крови он тоже не побрезгует». Они стояли с другого края группы, и Малфой, видимо, думал, что я его не слышу. «Не больше четверых в лодку!» – заорал бородатый мужик, и мы дисциплинированно принялись рассаживаться по размещенным вдоль берега плавсредствам. Я оказалась в одной лодке с Гермионой, Невиллом и незнакомым ребенком, ширококосной девочкой, выглядевшей в своей мантии откровенно жалко. Я слушала разговоры в ее купе и знала, что несколько чистокровных девчонок всю дорогу над ней насмехались, но не из-за лишнего веса или некрасивого лица, а из-за того, что она была полукровкой. Мы добрались до устеса и свисающей к самой воде завесы из побегов плюща, который я ранее не замечала, и огромный дядька скомандовал пригнуть головы. Мы оказались в туннеле, и вскоре Хагрид уже стучался в огромную дверь. «Не забудь свою жабу», — отрешенно напомнила я Невиллу, сходя на берег. Спохватившись, он вернулся за ней в лодку и благодарно кивнул. Мы вошли в вестибюль. Он один был больше дома, в котором я выросла. Я, конечно же, здесь уже бывала, но при свете факелов это место выглядело куда внушительней, чем днем. Через одну из дверей нас отвели в небольшую пустую комнату. «Первокурский, профессор МакГонагалл», — сказал Хагрид. Профессор МакГонагалл оглядела нас с ног до головы. При взгляде на меня она сузила глаза, видимо, с ней протрепался. Это была сурово выглядящая женщина. Без долгих предисловий она разразилась речью о четырех домах и о том, что они станут нашей семьей, когда пройдем распределение. Разве не то же самое обычно говорят новичкам при вступлении в банду, что здесь они найдут замену своей семье? Раньше я думала, что только большие преступные организации могут создавать свои дочерние школьные банды, как у нас было в Уинслоу. И это был просто отличный способ умножить конфликты между учениками. Возможно, британцы были слишком воспитаны, чтобы творить такое в школьных стенах, но, пообщавшись со Снейпом, я сильно в этом сомневалась. Профессор предложила нам привести себя в порядок перед распределением и вышла из комнаты, строго на меня взглянув напоследок. Я улыбнулась ей. Появилось два десятка призраков, вызывая вокруг себя испуганные вопли. Я с любопытством разглядывала их. Насколько я успела прочесть, они не были способны нам навредить, но из призраков выходили великолепные шпионы и посыльные с учетом их способности проходить сквозь стены. Призрак в кружевном жабо повернул в нашу сторону. Рассыпавшись в приветствиях, он выдал какое-то малосодержательное приглашение в Хаффлпафф. Я отметила на себе внимательные взгляды нескольких других привидений, пока они удалялись из комнаты сквозь стену. Интересно, они всю неделю за мной наблюдали? Похоже, Снейп всех против меня успел настроить. Это они на тебя так смотрели? Понизив голос, спросил Невилл. Я пожала плечами. Вскоре нас уже вели в большой зал. Со всех сторон звучали ахи и охи, ученики таращились на прозрачный потолок. Несмотря на весь опыт, меня тоже проняло. Я никогда до того не была в зале вечером, и ночное небо над головой производило поистине неизгладимое впечатление. И это не говоря о висящих в воздухе свечах. Будь моя воля, я заменила бы их на китайские фонарики, которые всегда казались мне отпадными штуками, но и так было очень красиво. Оглядываясь на сотни обращенных в нашу сторону лиц, я размышляла, примкнул ли уже кто-то из этих детей к группировке, в которой состоят их родители, совершали ли они уже зверство, и попытаются ли напасть на меня, или же вокруг были лишь скучающие, снедаемые любопытством, вообще отвлекшиеся на что-то третье и испытывающие весь остальной спектр эмоций обычные дети. Его специально так заколдовали, чтобы он был похож на небо, прошептала опять оказавшаяся рядом Гермиона. Я вычитала это в истории Хогвартса. Я заметила несколько раздраженных взглядов других детей, направленных на нее. Неужели я в детстве тоже разговаривала таким тоном, и не замечала, как его воспринимают окружающие? Изменилась ли я сейчас? Знаю, прошептал Невилл. Ба здесь училась и рассказывала мне. Это было еще одно преимущество чистокровных перед маглорожденными. Они знали, к чему нужно быть готовым, приехав сюда. Я слышала, как Рыжий удивляется, где же тролль, с которым нужно сражаться. Профессор МакГонагалл положила на высокий табурет чудовищно пыльную волшебную шляпу. Даже в то время, когда я натурально жила в канализации, у меня одежда чище была, а эта штука выглядела просто ужасно. Когда оно начало петь, мне пришлось прилагать гигантские усилия, чтобы сохранить лицо невозмутимым. Эта штука просто вымораживала, если спереди у нее рот, то мы должны совать головы ей в задницу, что ли, или лучше считать это место шеей. Меня одолевали дурные предчувствия, надевать детям на головы разумную грязную шляпу, ничем хорошим такое закончиться не могло. «Этой шляпе 1000 лет», – прошептал Невиллу. «Ее надевали каждому поступающему в Хогвартс ученику. Я непроизвольно проверила шляпу на наличие в шее прочих мерзких паразитов. Не заметила ни одного, слава богу, но раньше у меня птичек или мышек тоже получалось заметить, только когда педикулез на них расцветал пышным цветом. Как бы то ни было, Невилл был прав, от надевания шляпы было никак не отвертеться. На лице Малфоя было написано нетерпение, многие другие ученики выглядели скорее взволнованными. Я сохраняла бесстрастное выражение лица. Контролируемый мною рой пока не достиг тех размеров, при которых я могла бы вытеснить все эмоции в насекомых, но такими темпами мне уже недолго осталось до этой возможности. Чего я точно не могла сделать, так это позволить кому-то заметить мой страх. Дети – это маленькие чудовища, и пусть с Эммой, Софией и Мэдисон никто из них сравниться не мог, на обычные, обыденные издевательства и травлю я в свое время тоже насмотрелась. Куча народу потешалась, когда меня запихивали в шкафчик, а еще больше, просто стояла рядом и ничего не делала. Если оступишься, дети навалятся всей толпой, и сделают это очень жестоко. Они еще не научились сострадать другим людям, и доминирующим их моральным принципом было «не попадайся». Еще очень мешал тот факт, что большинство 11-леток были немного выше меня. Неоднократно я ловила себя на том, что воспринимаю их старше, чем они есть на самом деле, потому что наши рост и размеры приблизительно равны. Я привыкла быть слишком высокой взрослой девушкой, и весь окружающий мир сейчас казался непропорционально большим. Одного за другим детей вызывали к табуретке и нахлобучивали им на головы шляпу. Заметно было, что насчет большинства из них решение принималось быстро. Иногда, впрочем, шляпа размышляла некоторое время. Мы шли в алфавитном порядке, и я была примерно посередине группы. Несколько раз я замечала, как МакГонагалл странно запинается, читая список, и прочищает горло. Всех убитых детей, должно быть, вычеркнули из списка. Ей достало совести выглядеть расстроенной при взгляде на их имена, пусть она и не предупредила остальных детей об опасности. «Грейнджер, Гермиона», — объявила МакГонагалл. Пока шляпа опускалась на ее голову, Гермиона пристально смотрела на меня. Кажется, некоторое время они попререкались, но вскоре прозвучал вердикт. «Рейвенкла». ХММ она говорила, что хочет в другой дом. Сама я не заморачивалась узнавать какие-то подробности о каждом из них, потому что какая разница, в какой спальне мне спать. Я знала, что в Слизерин поступает большинство сторонников расистской теории, и, глядя на тот стол, легко замечала направленные на меня неприязненные взгляды. Вскоре обнаружилось, что очередь дошла и до меня. Я принудила себя выглядеть холодно и уверенно, пусть даже под этой маской и бушевало волнение. Читающая разум шляпа выглядела ужасающе удобным инструментом, который должен обязательно иметь при себе любой маломальски компетентный темный лорд. Просто заставь каждого надеть шляпу стукача прежде, чем он решит ударить тебе ножом в спину. Использование шляпы на 11-летних детишках было куда как странным. Что такого могло быть в их головах, чтобы хоть кто-то мог заинтересоваться? Возможно, шляпа собирала информацию для шантажа и передавала администрации школы. Заставить детей шпионить за собственными родителями, идея эта показалась мне не лишенной изящества. Особенно при условии, что сами дети не будут в курсе. Нужно будет просто дать шляпе понять, что случится, если она не станет держать мои тайны при себе. Некоторые разновидности моли могут откладывать до сотни яиц каждая, а каждая личинка будет жадно пожирать старую ткань. Один рой, целиком состоящие из насекомых этого вида, и в следующем году церемония распределения кардинальным образом изменится. «Херберт, Тейлор», — выкликнула МакГонагалл. «Вообще-то, Эберт», — тихо сказала я, подходя к табурету. Я глубоко вздохнула и вскарабкалась на табурет, оглянулась на море замерших в ожидании лиц. Затем я надела шляпу себе на голову. Глава 12. Распределение. «Раскроешь меня, и я покончу с тобой», пробормотала я мысленно. Я живо представила насекомых, жадно пожирающих фетр шляпы, уничтожающих ее в то время как меня, кричащую, утаскивают прочь. Я не собиралась позволять куску магического тинкертиха запихнуть меня в волшебничий аналог тюрьмы. Ведь, в сущности, я была чудовищем, как в фильмах ужасов про одержимых демонами детей. В состоянии ли были волшебники изгнать меня, и если да, то что тогда со мной произойдет? «Что за злобная малявка?» — бодро отозвалась шляпа. «Если тебе станет от этого легче, я не читаю воспоминания, только личности желания. Ты читаешь мой разум прямо сейчас, только мысли на поверхности», — заверила меня шляпа. «Давным-давно было решено ограничить меня так из боязни, что волшебники попытаются украсть меня, дабы узнать секреты, содержащиеся в разумах детей и их врагов. Я не понимаю. Дети видят всякое», — сказала шляпа. «Зачастую и такое, что их родители хотели бы сохранить в тайне. Помести все эти секреты в разум шляпы, и это создаст мотив для шантажа. Как минимум, это даст директору школы власть, которой он ни в коем случае не должен обладать. Так ты читаешь только мою личность», — сказала я. Непонятно было, верить ей или нет, но позже я подслушаю происходящее в кабинете директора, чтобы узнать, не врала ли шляпа. И если врала, я последую своей угрозе. «Я могу сказать, что ты взрослый в теле ребенка», — сказала шляпа. «Интересно, это всего лишь третий такой случай на моей памяти за 1000 лет. Были и другие?» — спросила я, внезапно заинтересовавшись. «Знание о том, что случилось с ними, могло дать мне подсказку о том, что может произойти со мной. Одного я отправила под арест», — сказала шляпа. «Он был хищником, намеревающимся навредить детям в школе. Другой был сам Мерлин, родившийся снова, после того, как ему было несколько сот лет. О третьем я ничего не скажу». «Как это произошло?» — спросила я. «Был ли это несчастный случай, или все было сделано намеренно?» «Мы здесь для того, чтобы распределить тебя», — сказала шляпа. «Люди ждут. Этот же разговор следует отложить на потом. Я вижу, что ты довольно находчива, так что уверена, что ты, в конце концов, снова меня найдешь. Ты не выдашь меня персоналу школы? Я не ощущаю никаких намерений навредить кому-либо из учеников, хотя ты довольно прагматична в том, что готова сделать. Я намерена выдать тебе кредит доверия. Итак, распределение, очень трудно. Детей легче распределять, чем взрослых. Их разум еще не сформировался и продолжает развиваться. Они считают, что их распределяют по домам, основываясь на качествах, которыми они обладают, но дело тут не в этом. Да ну, дети распределяются, основываясь на качествах, которыми хотят обладать. Некоторые дети хотят прослыть храбрыми, другие – умными. Некоторые хотят думать о себе, как о верных, и другие хотят верить, что они хитрые и амбициозные. Правда в том, что элементы всех домов существуют в каждом из них, хотя в некоторых очень мало какого-то элемента и довольно много других. «А я, ты очень смышленная», — сказала шляпа, — «и ты хорошо проявишь себя в доме воронов. Тем не менее, ты ценишь знания не само по себе, но как средство для достижения цели. Тебя не волнует, будут ли тебя считать умной или нет. Умные люди не кричат о себе на каждом углу», — сказала я. «Это мне говорила мама, когда я была маленькой. Ты очень верная, и все же, ты предавала самых близких друзей», — сказала шляпа. «Мне казалось, что ты не можешь читать мои воспоминания. Они практически на поверхности», — ответила шляпа. «Вижу вспышки здесь и там, потому что это воспоминания, ассоциирующиеся у тебя с верностью. Твое доверие нелегко заработать. Если ты можешь видеть мои воспоминания, то знаешь, почему», — сказала я. «Ты храбра, но тебя не волнует слава», — продолжала шляпа. «Считаться храброй ничего не значит для тебя. Выполнить работу — вот что важно», — сказала я. «Храбрый ты или нет, результат, вот что имеет значение. Я бы предпочла руководить группой умных трусов, чем группой бравых идиотов, лишь бы они были достаточно храбрыми, чтобы совершить то, что необходимо». Я произносила эту речь некоторым из своих рекрутов в страже. «Храбрость ничего не значит, если ты мертв и провалил задание. Иногда тебе могло потребоваться пожертвовать собой, но только если награда стоила твоей жизни. Вещи, вроде уничтожения бойни или остановки сына, стоили того, так что, с определенной точки зрения, я была храброй. За исключением своей первой ночи с Луном и нескольких других промашек, я никогда не была глупой. Как ни странно, лучше всего тебе подходит дом, который меньше всего тебе подходит. Дом змея полон людьми, во многом похожими на тебя. Не сравнивай меня с этой группой болтливых расистов», — огрызнулась я. «Они не все такие», — сказала шляпа. «Некоторым просто не хватает ума, чтобы быть в Рейвенкла, храбрости, дабы оказаться в Гриффиндоре, или верности для Хаффлпаффа. Ты сказала, что значение имеет желание, а не характер», — напомнила я. «Какими они видят самих себя, «Вот что имеет значение», — ответила шляпа. «Ребенок может быть умным и не считать себя таковым, или не желать казаться умником для окружающих. Он может лгать самому себе и желать присоединиться к дому, которому не подходит. И что же тогда происходит?» «Я стараюсь отговорить их», — сказала шляпа, «но за исключением случаев, когда это полностью неприемлемо, я уступаю их желаниям». «Чудесно», — сказала я, «отправляя меня в Ривенкла или Хаффлпаф, то немногое, что я знала, предполагала, что гриффиндорцы были, в сущности, фанатами-энтузиастами с шилом в заднице, а слизеринцы пытались меня убить. Я, возможно, смогла бы превратить хаффлпафцев в своих последователей к концу первого года, а на учеников Ривенкла могло уйти чуть больше времени, но и до них я бы тоже добралась. Вот поэтому, мисс Эберт, я не могу поместить вас ни в один из них», сказала шляпа наставительным тоном. «У меня есть обязательства перед этой школой. Я готова позволить тебе остаться, пусть ты и взрослая, потому что ощущаю, что ты здесь не по своему выбору, и потому что тебе больше некуда идти. Я не обязана облегчать тебе задачу». «Погоди-ка», сказала я, «ты бы превосходно вписалась в Хаффлпафф, когда была моложе», ответила шляпа. «Но жизнь перековала тебя в нечто совершенно иное». «Я не амбициозна», сказала я. «Разве?» спросила шляпа. «Ты добралась до самого верха карьерной лестницы в своей прошлой профессии, что бы это ни было, за удивительно короткое время. Чем дальше, тем сильнее мне казалось, что шляпа солгала относительно чтения разума. Я делала то, что должна была», пробормотала я. «Я просто с головой окунулась в злодейские дела, а потом, в геройские. Разве хаффлпафцы не должны быть трудолюбивыми и старательными?» В течение 8 часов в поезде я слушала Невилла, болтающего о том, как он, по его мнению, окажется, в конечном итоге, в Хаффлпаффе. «В любом доме могут быть трудяги, но ты никогда не будешь просто одной из множества других», сказала шляпа. «Ты всегда будешь выделяться. Слизеринцы известны за решительность, находчивость и смышленность», продолжала шляпа. «Можешь ли ты и вправду сказать, что это не определяющие характеристики твоей личности? Мне придется убить кого-нибудь, если ты меня туда отправишь», сказала я. «Ты сказала, что должна заботиться о благе всех учеников. Я не распределяла маглорожденного в этот дом на протяжении 20 лет», сказала шляпа, «потому что подозревала, что ни один из них не выживет. А ты как таракан, ты живешь и процветаешь в условиях, в которых другие провалились бы». Я представила картинку, как шляпу поедают тысячи тараканов. Я, наверное, смогла бы управиться только с сотней, но они, вероятно, смогли бы нанести достаточно ущерба за 8 часов, чтобы на следующее утро шляпа была непригодна к употреблению. «В меня не закладывали способность бояться», — любезно сообщила шляпа. «Мне кажется, дело в том, что у меня нет желез. Мне 1000 лет, и если настало время мне уйти, я полностью готова». «Взятка, может быть?» — спросила я. «Чего могла желать шляпа? Могла ли она чего-то действительно хотеть?» «Я шляпа, мисс Эберт. Я не ем, не пью и не трачу деньги. Все, чего я хочу, выполнить свой долг, поучаствовать время от времени в хорошей беседе и поспать». Стремилась ли шляпа к самоубийству? 1000 лет рыться в мозгах 11-летних, такое могло свести с ума практически кого угодно. «Я не смогу хорошо исполнять свой долг, если буду уничтожена», сообщила шляпа. «Но я могу сказать, что отправляю тебя в Слизерин. Проклятие!» Шляпа сказала последнее слово вслух, и я могла видеть сотни лиц, глазеющих на меня. МакГонагалл вздернула с моей головы шляпу и легонько подтолкнула, чтобы я слезала с табурета. Я проследовала к столу Слизерина, сев рядом с Мелисентой Булстроуд. Шляпа знала, что я блефую в своих угрозах и ее уничтожении. Мне нужно было узнать то, что знала шляпа о перепрыгнувших в другое тело из прошлого, и едва ли я могла уничтожить единственное существо, достаточно старое, чтобы помнить, что же случилось. Студенты постарше бросали в мою сторону странные взгляды. Вероятно, они слышали что-то из той чепухи, которую щедро нес Малфой. Вскоре после этого Малфой оказался распределен в Слизерин. Я отметила, что он очень осторожно сел так далеко от меня, насколько это было возможно, и начал шептать сидящему рядом парню, наклонившись к нему. Можно было попробовать подслушать его, но я пыталась совладать с собственным гневом. Шляпа, образно говоря, сбросила меня в гнездо гадюк. Поттера распределили в Гриффиндор. Я читала кое-какую чепуху о нем, Якобы мальчик чуть не в грудничковом возрасте убил темного лорда. Выглядел он не таким уж опасным. Хотя, конечно, ампутация тоже не выглядела особенно опасной. Невилл отправился в Гриффиндор. Очевидно, он все еще очень хотел быть храбрым. Остальные, по правде говоря, меня не волновали. Я заметила Гермиону, поглядывающую на меня из-за стола Ривенкла. Несомненно, она была уверена, что меня распределят туда, и думала, что у нее наконец-то появилась подруга. Мысли о том, чтобы просто выкрасть шляпу и покинуть школу, вертелись в голове, но все еще было возможно, что снаружи я была в большей опасности, чем внутри. Еда появилась на столе. Это было пиршество, каких я давно не видела. Еда, доставлявшаяся ко мне в комнату, была простой, но сытной. Здесь же был широкий ассортимент. Многочисленные виды мяса, картошки, овощей. Если они кормили детей так каждый день, то чудом было, что те еще не стали поперек себя шире. Слизеринцы, сидящие ближе всех ко мне за столом, пристально смотрели на меня. «Мне кажется, я не знаком с фамилией Эйберт», — сказал один из старших студентов. «Ты полукровка, грязнокровка», — сказала я, засовывая в рот кусок стейка. При виде шока на его лице, я сказала, что «я грязнокровка». Кого это волнует? Теперь все они смотрели на меня. Одна из них произнесла медленно: «Ты Янки?» Так вот с какой стороны она решила зайти. Предполагаю, я могла попробовать солгать и объявить себя полукровкой из Америки, но Малфой не умел держать язык за зубами, и быстро бы все всем прояснил. Звездно-полосатая до мозга костей. Девушка открыла рот, словно хотела спросить, как я, в конечном итоге, оказалась в Хогвартсе, но ее товарищ заставил ее замолчать. Я провела остаток застолья в тишине. Прием пищи закончился так же быстро, как и начался. Внезапно заговорил Дамблдор. Запретный лес является запретным не просто так. Я бы также хотел представить нашего нового профессора защиты от темных искусств. Профессора Теодора Треверса. Изысканно выглядящий стройный мужчина встал и слегка кивнул нам. Коридор на третьем этаже сейчас на реконструкции после недоразумения в прошлом году. Связанная с этим новость. Близнецам Уизли запрещено посещение Хагсмида до конца семестра. Я услышала громкие стоны от пары рыжих за столом Гриффиндора. А теперь школьный гимн, сказал Дамблдор. Я быстро поняла, что волшебники не овладели искусством передачи мелодии. А теперь пора спать. Первогодки, позвала темноволосая ведьма, ко мне. Мы собрались вокруг нее. Меня зовут Джемма Фарли. Я, префект. Это Майкл, староста мальчиков. Если у вас проблема, вы идете к нам. Тем не менее, лучше бы вам никаких проблем не иметь. А сейчас я отведу вас туда, где вы будете жить. Остальные первогодки глазели на меня, пока мы спускались вниз по лестницам. Вход охраняется и требует пароля, сказала Джемма. Он меняется каждые 2 недели. Пароль будет на доске объявлений в общей комнате. Вам не разрешено пускать кого-либо из другого дома внутрь, и вы не должны сообщать им пароль. Джемма повернулась к нам. У нашего дома нет хорошей репутации, и есть люди из других домов, которые с радостью навредят нам. Вход в общую комнату – наша первая линия обороны, и вы не допустите ее нарушения, иначе весь дом обернется против вас. Пароль на эти 2 недели – чистота, продолжила она. Интерьер общей комнаты Слизерина был выполнен в зеленом цвете, с зеленоватыми лампами и стульями. Декоративные черепа, надо полагать, тоже не улучшали репутации Слизерина. Хотя окно, выходящее на дно озера, было захватывающим. «В этом доме есть одно важное правило», — сказал Майкл. «И оно таково. Что бы вы ни делали, не компрометируйте дом. Делайте то, что требуется, но не попадайтесь. Если вы все же попались, мы вам помогать не будем. Профессор Снейп осознает, что против нас существует предубеждение со стороны других домов, так что он предпочитает не наказывать нас в присутствии других. Тем не менее, если вы разочаруете его, будут последствия». Он смотрел на меня с нескрываемым отвращением. «Девочки, за мной», — сказала Джемма. Я оказалась в комнате с 2 другими девочками. После комнат Гриффиндора я ожидала, что будет больше. «Привет», — сказала я. «Меня зовут Тейлор Риберт». «Грязнокровка», — сказала девочка, которую я не знала. «Я помню. Трейси Дэвис». Миллисент Булстроуд пристально смотрела на нас обоих и выглядела так, словно хотела расплакаться. «Они собрали нас всех вместе». «Что? Мы полукровки», — сказала она. «А ты грязнокровка. Они не хотят делить с нами комнаты». не хотят загрязнять себя пребыванием в одной комнате с полукровкой. Первогодкам не дают выбора, сказала я. Это было решение, принятое тем, кто там принимает решение. Вообще-то так даже лучше для нас. Тебе и правда хотелось бы спать в комнате с четырьмя другими людьми? Я предпочла бы вообще спать одна, но это был бы уже откровенный расизм, слишком прямолинейный даже для этого места. У меня было ощущение, что чистокровные предпочли бы иметь отдельные фонтанчики для питья, если здесь вообще были такие. Я вздохнула и проверила кровать. Кровать была с сундуком и являлась ближайшей к двери. Никаких очевидных ловушек не обнаружилось. Сев на кровать, я закрыла глаза. «Мы должны преподать ей урок», — говорил префект Майкл. «Я могу пройти по лестнице, и, при некотором везении, к завтрашнему утру ее уже не будет в школе». Я расслышала согласное бормотание от двух других парней. Вздохнув, я вытащила носок из своей поясной сумки и начала набивать его галлеонами. Две другие девочки таращились на меня. «Что ты делаешь?» — спросила Миллисент. «Ничего особенного», — сказала я. «Девочки, вы когда-нибудь играли в игру под названием «Стеклянные шарики»? Маглы в Америке в нее играют». «Это как взрыв карты?» — спросила Миллисент. «Взрывы мне не нравятся». «Нет», — ответила я. «Идите сюда, к двери». Я быстро объяснила им, как играть, хотя ни одна из них не выказала большого интереса. Я слышала Джемму, кричащую, что пора выключать свет. «Ты не собираешься убирать шарики?» — спросила Трейси. «Займусь этим утром», — ответила я. Девочки забрались в кровати. Я легла, не раздеваясь. Сидела в темноте и ждала. Амаки 2.13 распределение и не только. Прорицание. Все эти разговоры о сцене с разговором заставили меня задуматься о куче других сцен, которые могут и не случиться, но которые мне хотелось бы увидеть. Вот некоторые из них, узнав о квиддиче. Так что, волшебники совершают тщательно разработанные самоубийства для развлечения, сражаясь с Василиском. Гарри повернулся к Тейлор от мертвой и безглазой змеи. «Что это было за заклинание, которое ты произнесла, Окулус Дисплоси или что-то такое?» Девочка ответила ровным голосом. «Это проклятие, которое заставляет глаза взрываться. Где это ты изучила взрывающие глаза проклятие?» «Нет, лучше так, почему ты знаешь взрывающие глаза проклятие?» «Я искала заклинание для самозащиты в запретной секции библиотеки». Гарри ощутил приближение головной боли. «Так ты выбрала то, что вызывает взрывы глаз. Тебе следует знать, что удаление глаз агрессора – это чрезвычайно эффективный несмертельный способ нейтрализации». Гарри хотел спросить, говорит ли она на основе личного опыта, но затем решил, что вопрос не стоит ночных кошмаров. Заклинание Патронуса. Люпин посмотрел на стоящую перед ним пару учеников, пристально внимающих его словам. Первый шаг по созданию Патронуса – сосредоточиться на счастливом воспоминании. После этих слов, Гарри взялся за выполнение сказанного, и взгляд его стал задумчивым, тогда как Тейлор начала кривиться. «Вы уверены, что Патронус – единственный способ отогнать дементоров? Я читала о заклинании, которое предположительно должно убивать практически все, что угодно. Авада Кедавра, или что-то такое, разве оно не будет более эффективным? Во-первых, я собираюсь проигнорировать тот факт, что ты никак не могла прочитать об этом заклинании в открытой части библиотеки». Девочка даже не выглядела пристыженной, когда Люпин продолжил. «Во-вторых, я ни за что не буду учить пару 13-летних одному из непростительных проклятий. В-третьих, оно не сработает, дементоры иммунны к абсолютному большинству магических атак. Единственный надежный способ дать им отпор – это заклинание Патронуса». Девочка еще сильнее нахмурила брови. «И для создания Патронуса нужно по-настоящему хорошие воспоминания?» Люпин кивнул. «Вот дерьмо, узнав о турнире трех волшебников. Так что, волшебники для развлечения еще и ритуальные самоубийства совершают? Как сражаться с драконом?» Гарри посмотрел на Тейлор, состроив на лице самое лучшее из своих умоляющих выражений. «Ты должна помочь мне, дракон сожрет меня живьем, если ты не поможешь». Тейлор вздохнула. «Почему ты вообще считаешь, что я знаю, как сражаться с драконом? По правде говоря, учитывая, через что я с тобой прошел, просто предполагаю, что ты знаешь, как сражаться практически с кем угодно». «Хорошо, как насчет...» Гарри поспешил ее перебить. «Я не буду использовать взрывающие глаза проклятия, я практически уверен, что меня за такое арестуют». Тейлор вздохнула еще раз и спросила: «Как думаешь, сколько трупного яда нам удастся достать?» Гарри задался вопросом, почему он посчитал, что обратиться к Тейлор будет хорошей идеей. Легилименция. Ранним утром понедельника МакГонагалл вошла в кабанью голову, просканировала неряшливую комнату, увидев знакомую фигуру, Снипа, сидящего сутулившись за стойкой бара. Приблизившись, она за 5 футов ощутила исходящую от него струю алкогольного аромата. Сев рядом со своим коллегой, она прошептала: «Снейп, что ты тут делаешь? У тебя уроки через час». Северус медленно повернулся к ней. «Дамблдор попросил меня научить мисс Эберта к клюменции. Прошлым вечером у нас был первый урок». МакГонагалл выдержала паузу, но Снейп отказывался продолжать. «И какое это имеет отношение к тому, что ты напился до занятий?» Мастер зельеварения повернулся к ней, с выражением чистейшей боли на лице и со слезами в уголках глаз. «Я видел ее воспоминания. Мерлин, помоги мне, я видел ее воспоминания». Мгновением позже он рухнул лицом в стойку, лишившись сознания. Тейлор находит Амбридж в отдаленной части замка, без свидетелей. Окулус Дисплоси. Тейлор в Хогвартсе без письма. Описание на фанфикшн нет несомненно предполагает, что она отправится в Хогвартс, так что предполагаю, она получит письмо. Хотя было бы забавно, если бы она сама добралась до Хогвартса, не получая письма. «Кто вы? Вас нет в списке». «Я Тейлор». «Ну, предполагаю, что тут произошла какая-то путаница. Иди распределяйся и после пира разберемся, что делать». «В этом нет нужды, Минерва. Я и отсюда могу сказать, такая хитрая и амбициозная, что самостоятельно добралась до Хогвартса, Слизерин». «Что, Грюм, опекун, чистый крэк, но все же, все изрядно перетрусили». Когда волшебник ступил в большой зал, его искусственный глаз вращался, а левая рука лежала на плече юной девочки, направляя ее. «Альбус, доставай свою шляпу, я нашел твою пропавшую студентку». «Ах да, и чур моя». Альбус попытался удержать свои реакции под контролем. «Аластер, что это торчит у тебя из бока? Нож». Рот отставного Аврора разошелся шире, и остальным потребовалось время, чтобы понять, что Грюм улыбается. «Он и есть, кажется. Парочка перевоспитавшихся пожирателей смерти решили убить ее вместе с семьей, как раз перед самой отправкой писем. Так что Тейлор была немного нервной, когда я просунул голову, чтобы сказать ей, что она пропустит школу. Получил 6 дюймов стали прямо в почку, прежде чем успел сказать хоть слово. Не волнуйся насчет подыскивания ей места, я уже попросил о нескольких ответных услугах, чтобы ускорить оформление бумаг об удочерении». Грюм взъерошил волосы девочки. «В следующий раз, первым делом бей по глазам». Юная Тейлор в ответ закатила глаза. «У тебя искусственный глаз. На каком расстоянии от тела эта штука работает? Пустая трата сил, если впоследствии противник все равно сможет видеть». Дамблдор попытался вернуть контроль над разговором. «Если мы сможем получить ваши воспоминания, мисс Скривенер, уверен, что сможем поднять по тревоге Авроров, чтобы найти убийц ваших родителей». Грюм усмехнулся. «Желаю удачи, и если эти самоуверенные сопляки справятся, полагаю, нам придется найти на лето другое занятие по установлению уз между отцом и дочерью». Грюм опекун. Продолжение. Тейлор оглушает Крауча, младшего, с разочарованным выражением на лице. «Спасибо за спасение, малыш, без проблем. Хотя, серьезно, я говорила тебе, чтобы ты был осторожнее с такими вещами. Предсказуемость ведет к смерти. Я знаю, малыш. Полагаю, что я просто постарел. Опыт и должная паранойя бьют молодости навыки. Знаешь ли, это твоя вина, ты угрюмый старый ублюдок. А вот это было обидно. Хотя, не имеет значения, помоги мне затащить его внутрь. Мы сами его допросим, прежде чем сдадим на руки Аврорам. У меня есть несколько трюков, которые я хотел тебе показать». Тейлор, воплощение невинности. Просто сцена, которая крутилась в голове, вероятно, после распределения в Слизерин. Тейлор поднимает руку. «Профессор Снейп», мрачный взгляд. «Да, Тейлор, Тейлор, позвольте уточнить, правильно ли я поняла, что пока меня не поймают, и никто не сможет доказать, что это была я, у меня не будет проблем из-за нетяжелых ранений, которые человек или люди могут получить от ребяческих розыгрышей?» Снейп, неприветливый взгляд. «Да, Тейлор, и эта мадам Помфри может, в сущности, излечить что угодно, практически вплоть до обезглавливания». Снейп, встревоженные глаза. «Опять же, да, Тейлор, и ваши основные способы подтверждения и поиска нарушителя или нарушителей предполагают, что использовались зелья или палочки?» Снейп, взбудораженный. «Снова да, и чего вы пытаетесь добиться?» Тейлор, само воплощение невинности. Ничего, ничего, просто уточняю. Новый дом, Рой. Альбус, с радушной улыбкой, наблюдал, как распределяющую шляпу помещают на голову юный Эйберт. Шляпа дважды дернулась и затем заявила: «С меня хватит, я устала, я ухожу». Альтернатива. Шляпа едва коснулась головы Эйберт, прежде чем выкрикнуть выбранный дом, Рой. «И вот так, дорогое дитя, Хагвартс обзавелся пятым домом», продолжала нянька. «Гриффиндор для храбрых, Хаффлпав для верных, Ривенкла для умных, Слизерин для амбициозных, и Рой, со знаком паука черной вдовы, для жутких кровожадных социопатов, от которых, как все знают, надо держаться подальше». «Но когда она покинула свой дом 5 лет спустя, разве все не прекратилось?» — спросила с любопытством девочка. Нянька неделикатно всхрюкнула. «Детка, это лишь подало сигнал, что не нужно больше прятаться. К концу первого года в ее доме появилось еще полдюжины человек. После 5 лет распределяющая шляпа в плановом порядке отправляла туда учеников. Они единственные, у кого есть свободный доступ к запретному лесу, знаешь ли, акромантулы, кажется, испытывают к ним определенную нежность. И Вол, Валдион, ну, ты знаешь, большой плохой парень, что случилось с ним?» Нянька усмехнулась ехидно. «Ты же слышала только что мои слова о том, что акромантулы испытывают нежность к членам дома Рой. Ну, она могла приказывать им. Когда Волдеморт и пожиратели смерти атаковали Хогвартс и захлестнули его в ее первый год, она сбежала в запретный лес. Или, скорее, она позволила ему видеть, как бежит туда. Они бросились в погоню. В историях говорится, что крики были ужасающими и длились часами. Полдня спустя она появилась, верхом на самом большом акромантуле, которого когда-либо кто-либо видел, и в руках ее была голова Волдеморта. Его голова, глаза девочки, которые уже начали закрываться, широко открылись. Классно. И что она потом сделала? Слезла с акромантула, насадила голову Волдеморта на кол посреди лужайки, сказала Дамблдору, чтобы тот в следующий раз как следует делал свою работу, и пошла вверх по лестнице, чтобы поспать. Нянька пожала плечами. Очевидно, атака побеспокоила ее отдых. Она протянула руку и коснулась кончиком пальца носа девочки. «И тебе тоже следует спать». Девочка широко зевнула. «Хорошо», сказала она и повернулась на бок. Нянька накрыла ее одеялом и нежно погладила щеку ребенка. К тому времени, как нянька встала, ее юная подопечная уже спала. Тихо спустившись по лестнице, нянька встретила отца ребенка, который как раз зашел, в компании рыжеволосого мужчины. «Она только что заснула», сказала нянька. «О, хорошо, ты привел Рона, спас меня от необходимости выслеживать его, эй!» — обиженно воскликнул Рон. Гарри Поттер ухмыльнулся самому давнему своему другу. «Она права, знаешь ли», и он повернулся к Гермионе. «Еще раз спасибо, что помогла». «Без проблем, Гарри, я знаю, как работа Аврором может навалиться и погрести под собой». Гермиона надела пальто и взяла мужа под руку. Они вышли через переднюю дверь и спустились по тропинке, а затем Рон повернулся к ней с недоуменной улыбкой. «К чему эта ухмылка, Миона? Ты опять что-то задумала?» «Не я», — она покачала головой, улыбаясь. «Маленькая Лили. Ее отец был в Гриффиндоре, но она точно будет в доме Рой. Ему и Джинни придется бросить свои работы». Смех Рона сопровождал их во время прогулки по тротуару. Эпоха террора Тейлор. Несколько лет спустя, надеемся. Все профессора смеялись, когда Снейп взялся за упражнение в самом магловском виде спорта. Студенты неделями хихикали, когда узнали, за исключением близнецов Уизли, которые были заняты, отбывая пожизненное наказание за разглашение секрета Снейпа. Черт побери, даже Авроры посмеивались над мастером зелий, когда расследовали возможное воскрешение Темного Лорда. Теперь, когда Тейлор, наконец, пустила в ход свои чары, когда она, в конце концов, явила свои истинные цвета, игнорируя то, что она говорила секунды спустя после их первой встречи, что не потерпит травли, эти годы подготовки были под рукой. Тейлор стала известна как темная леди, которая завоюет весь волшебный мир для его же собственной пользы, но это было совершенно ни при чем. Все вокруг Северуса паниковали, пытаясь исполнить бесполезные щитовые чары и еще более бесполезные боевые заклинания. Она неотвратима. Плакали они. Что мы можем сделать? На земле лежали иссушенные трупы тех, кто называл себя ее врагом. И правда, подумал Северус, это была их собственная убийственная ошибка, громко заявлять, что они остановят ее эпоху террора до того, как-то вообще начнется. Если бы они просто заткнулись и согласились, ничего из этого не случилось бы. Бегите, потребовал Северус, используя по назначению годы тренировок и убегая прочь так быстро, как только мог. Он, в отличие от остальных, собирался прожить подольше. Ее величайший вызов. Я уставилась на монстра перед собой. С ней ухмыльнулся мне. Другие ученики выглядели смущенными и испуганными, но они вернулись к своим эссе. Я сердито посмотрела на пустой пергамент перед собой, снова на Снейпа, затем на инструкцию на доске. Простую инструкцию, достаточно легкую, для всех, кроме меня. Опишите возможные использования успокаивающего зелья. Не включайте туда никаких способов превращения зелья в оружие. Ухмылка Снейпа стала шире. Ублюдок, Тейлор и Луна охотятся на воображаемое существо. Вскоре-вскоре мы увидим, как Тейлор до чертиков напугает кучку детишек. Это будет восхитительно. Тейлор нужно будет потусить с Луной, когда та появится. Их странности отлично сработают вместе. Эй, Луна, морщероги и кизляки же невидимы, верно? 10 минут бессвязной лекции о свойствах кизляков, сводящейся к да. Они достаточно большие, чтобы протыкать людей своими рогами. 10 минут бессвязной лекции о свойствах кизляков, сводящейся к да. Можно ли их одомашнить? Луна радостно отвечает с ангельской улыбкой. Я не знаю. Никто никогда еще ни одного не поймал. Нам следует пойти поймать кизляка. Да, это хороший план. Тейлор и Луна тратят всю свою энергию и свободное время, охотясь на воображаемое существо. Они безмерно наслаждаются обществом друг друга, и каким-то образом, в конечном итоге, в процессе проживают нормальное детство. Тейлор и Луна на охоте, часть 2. 2 недели спустя. Луна. Хорошо. Теперь, когда мы нашли кизляка, что мы с ним будем делать? Тейлор, мы же открыли, что он беспредельно обожает клубничный джем, верно? Луна, ну, да, но, Тейлор, злая ухмылка, так началась ночь того, что там, черт побери, случилось, когда одного ученика Слизерина за другим сбивали с ног и безжалостно облизывали огромные невидимые существа с очень агрессивными языками.